Лео Перуц, 1884-1957. Луна смеется. «Занимательные истории!» — воскликнул старый адвокат. «Не слишком ли много вы ждете от человека, который вот уже 40 лет безвыездно живет в провинциальной глуши? И о чем, собственно, вы хотите услышать? Об уголовном преступлении? О запутанном судебном процессе? Людские судьбы, Господи Боже мой! Воистину, чего только не повидаешь на свете! И одну историю я бы вам, пожалуй, рассказал о весьма странном случае ипохондрии. Историю человека, чьи причудливые маниакальные фантазии были в некотором смысле оправданы той кончиной, какая выпала на его долю. Барон Саразен. Знакомо ли вам это имя? Нет? Тогда слушайте. Только предупреждаю, если мое повествование станет излишне пространным, без стеснения меня остановите. Не забудьте, через час с четвертью отходит ваш поезд. Саррозены родом из Британии, если память мне не изменяет. Где-то в департаменте Морбиан расположена деревушка с таким названием. Во время Великой революции они оставались во Франции, и один из саразенов сложил голову в Вандее. Родину они покинули уже после реставрации бурбонов. Похоже, среди добродетелей Людовика XVIII благодарность не числилась. И поселились здесь, в наших краях, в поместье Слайснек. Теперь эта усадьба принадлежит некоему барону Фрёлиху, бумажному фабриканту, из тех, кому дворянство пожаловано совсем недавно. Так вот, саразены. Я знавал последнего в этом роду. Мне кажется, недуг поразил его лишь в возрасте лет 40 после гибели единственной дочери. До той поры он служил офицером в кавалерии, путешествовал, женился. Кстати, супруга его по сей день живет на Ривьере. А уж с кем бог весть. После женитьбы барона начали одолевать денежные затруднения, ведь он никогда не мог похвастаться умением хозяйничать рачительно. Вот он и продал один участок леса, за ним другой, а там пришел черед старинных картин. Тогда-то он и обратился ко мне, и в конце концов я стал вести его дела. Однажды он сидел у меня. Увлекшись беседой, мы не заметили, как стемнело. В половине девятого он подошел к окну. «Что-то совсем не хочется ехать в Слайснек», — сказал он. «Лучше бы заночевать здесь, в городе. Вы не порекомендуете мне гостиницу?» Я предложил ему остаться у меня в комнате для гостей. Он поблагодарил и не стал отказываться. «Как томительно зловещ сегодняшний вечер», — обронил он, показывая на небо. Я взглянул в окно. «Не могу с вами согласиться. Дивная звездная ночь. Так ясно, на небе не облачко». «Да», — произнес он с легкой дрожью в голосе, — «не облачко. И луна неподвижно уставилась на землю. Видите, какой у нее алчный взгляд?» И тотчас он залился краской и прикусил губу. «Ну вот, пожалуйста», — сказал он затем. «Вы, конечно же, готовы рассмеяться. Но здесь нет ничего смешного, поверьте. Дело очень серьезное. Болезнь. Во мне, в моей крови. Я унаследовал это от своих предков». «Что же именно вы унаследовали, барон?» «Эту болезнь. Ужас. Страх». «Страх?» «Да». Он отвернулся от окна. «Страх перед луной». Вы можете представить себе такое? Здоровый мужчина, в расцвете сил, боевой офицер, бесстрашный наездник, спортсмен-автомобилист, человек для своего времени вполне образованный, знакомый с достижениями научной мысли, стоит передо мною и дрожит. Да-да, дрожит, страшась луны. В ту ночь он еще долго сидел подле меня и все говорил, говорил, как человек, стремящийся загладить невыгодное и постыдное впечатление. Рассказывал он о наследственном недуге и о своих предках. Если принять его слова на веру, то луна сыграла некую роль в судьбе каждого из них. Он цитировал выдержки из какой-то таинственной семейной хроники. Кстати сказать, после смерти барона в его архиве ничего подобного не обнаружили. Вероятно, она вообще никогда не существовала. А может быть, баронесса увезла ее с собой во Францию? Некоторые из этих историй я записал. Вот, например, прадед барона, тот самый, что погиб в Вандее. Вместе с десятком друзей-роялистов он был осажден в замке полком республиканцев. Во времена этой странной войны, которая явилась последним отзвуком Средневековья, действительно еще осаждали замки. Порох в крепости кончился, и осажденные решились бежать. Темной, ненастной ночью они перебрались через стену и под прикрытием густого кустарника, росшего на берегу ручья, благополучно достигли леса. Лишь один потерпел неудачу — барон. Он шел последним и едва начал спускаться по стене, как сквозь тучи пробилась луна и уронила свой луч на то самое место, где висел барон. Беззащитный, точно голубь на крыше, он был убит первым же выстрелом. Или Оливье де Саразен. Он командовал войсками французской короны в войне с курфюрстом Пфальца, возглавлявшим протестантскую унию. Было это приблизительно в 1640 году. Армия стояла лагерем у Меца, так гласит хроника, которую я не читал. И ночью, накануне своей смерти, Оливье де Саразен приказал пушкарям 2 часа кряду обстреливать луну из гаубиц и кулеврин. Сам он сидел возле шатра, и фантастическое зрелище, изрыгал проклятия, выпускал по луне пулю за пулей из тяжелых седельных пистолетов без передышки до рассвета. Вечером следующего дня он во главе своих полков вступил в город, и тут упавший откуда-то сверху предмет сбил с него железный шлем и размозжил ему голову. Предмет оказался шаром величиной с яблоко. Он лучился зеленоватым блеском и был сделан из какого-то диковинного, никому неведомого вещества. Так сообщает хроника и заключает, якобы луна нанесла ответный удар. А теперь несколько слов о Жуслене де Саразене. Во времена альбегойских войн Симон де Монфор обвинил его в ересе и повелел сжечь на соборной площади в Орельяке. Представьте себе просторную площадь, заполненную толпами зевак. Полдень. Мессир де Саразен с веревкой на шее стоит на костре, а палач разводит огонь. И в сей же миг, так записано в хронике, к вящему изумлению собравшихся на небе, противно всем установлениям Господа нашего, показалась блудница луна, и на протяжении часа праздно созерцала злодейство, глубоко удовлетворенное плачевной кончиной мессира де Саразена, и являла всему честному народу лик спесивый и превраждебный. Как видите, историям этим, в самом ли деле упомянутым в хронике или рожденном в больном воображении барона, присуще нечто общее. В них сквозит безумный вымысел, совершенно лишенный простодушия старинных преданий, и вместе с тем они, вне всякого сомнения, отмечены подлинным духом ушедших времен. Я немного разбираюсь в этом. Недаром же я так люблю стародавние фолианты, собираю их и читаю в редкие часы досуга. Вот о чем поведал барон с легкою насмешкой в голосе. Видно, ему было очень важно убедить меня, что сам он не принимает этого всерьез. Дескать, эти истории доказывают только, что странный недуг, боязнь Луны, передается у них в роду из поколения в поколение. Он в моей крови, в моем мозгу, в моих нервах, — снова и снова повторял барон. Спору нет, так оно и было. Спустя много лет дочь сляйснекского причетника рассказывала мне о полоумном старце, дяде барона. Каждое полнолуние он заползал под алтарь в сельской церкви и ночь напролет читал литании. А однажды в руки мне попала Библия, которая некогда принадлежала рано умершей сестре барона. На одной из страниц священной книги я обнаружил выцветшую надпись, всего несколько слов, но какой леденящей обреченностью веет от них. «Изнурительная луна гложет мне душу». Вот что было выведено неловкой детской рукой. Не странно ли, этот ребенок говорил об изнурительной луне точно о недуге? Впрочем, припадок, ибо речь шла именно о таком, по всей видимости, периодическом нарушении душевного равновесия, припадок в тот вечер продолжался лишь 2 часа. К 11 барон вполне успокоился и лег спать. Когда наутро мы сидели за завтраком, он вновь был прежним, любезным, обходительным, не слишком вельможным австрийским аристократом. Ну да ведь вам знакомы люди подобного склада. Через несколько дней я встретил в Сляйснеге станционного лекаря и побеседовал с ним об этом происшествии. Лекарь был человек старый, брюзгливый. Живя в деревне, он совершенно опростел, но дело свое знал. Разбитые черепа, воспаление легких, вывихи — со всем этим он справлялся успешно. «Что же вы хотите?» — заметил он. «Бывают мании куда более неприятного свойства. Вы слышали, к примеру, о человеке, который вообразил, будто сделан из фарфора?» Засим последовал весьма грубый и весьма заурядный анекдот, и вопрос для него был тем самым исчерпан. В ближайшие несколько месяцев дела неоднократно приводили меня к барону Саразену. Помню раз, он попросил меня приехать, так как один из лесников, получивший увечья при исполнении службы, потребовал возместить ему материальный ущерб. Я посоветовал барону удовлетворить лесникова притязание, иного совета я при всем желании дать не мог. Барона такая перспектива повергла в искренний ужас, ведь он был совершенно чужд сознания долга перед ближним. «Чего я этим добьюсь?» — кричал он. «Это же пьяница! Сутяга, и работает он спустя рукава, и вообще его давно пора уволить». Я сказал, что суд, тем не менее, решит дело в пользу лесника. Лучше уж не доводить до крайности, выплатить грошовую компенсацию и уладить все миром. Он поначалу и слушать не желал, но в конце концов уступил, по крайней мере, так казалось с виду, сказал, что подумает, поговорит с ротмистром, узнает его мнение. Ротмистр был его ближайший сосед, некий господин фон Жолтень. Запомните это имя, вы еще услышите о нем. Я хотел откланяться, но барон меня не отпустил, волей-неволей пришлось остаться. Он вновь пришел в благодушное настроение, которое выразилось в том, что он принялся рассказывать по басенке о торговцах лошадьми и истории времен своей службы в галицийских гарнизонах. Поразительно, до чего мастерски он владел армейским жаргоном. Не помню, в какой связи он завел речь о своем фамильном гербе. Может статься, уже сам по себе неожиданный переход к этой теме возвещал о близости припадка. На гербе барона был изображен серебряный лунный диск и закованная в латы рука, разрубающая его секирой. Я уверен, что эта гербовая фигура весьма недавнего происхождения, ибо геральдика ранних эпох не знала подобных атрибутов и довольствовалась более простыми символами. Однако же я оставил эти соображения при себе, а перед бароном ратовал за то, что герб, скорее всего, возник во времена крестовых походов. Барон, в свою очередь, возразил, что, дескать, серебряный диск Луны на его гербе восходит к бретонским сказкам о чародеях, и углубился в туманные домыслы. Тут я вдруг заметил, что он уже какое-то время говорит о Луне как о мужском существе. Неожиданно он вскочил и устремился к окну. Баронесса до сих пор не воротилась с прогулки, и он забеспокоился. «Уже темно», — сказал он. «Я не люблю, когда баронесса в полнолуние ездит по тракту. Придорожные кресты в нашей округе иной раз отбрасывают в лунном свете жуткие, зловещие тени, и лошади пугаются». Право слово, на сей раз барон тревожился не без причины. Двумя годами раньше именно при таких обстоятельствах погибла его малолетняя дочь. Я попытался отвлечь его от этих мыслей, но, увы, с ним внезапно сделался припадок. Доводилось ли вам слышать, как в лунные ночи воют собаки? Да-да, в точности так было и с ним. Не правда ли, наукой доказано, что на некоторые виды животных и растений луна влияет совсем по-особому? Расспросите при случае садовника. Тоже и с людьми. Я знавал крестьянок, которые подстригают себе волосы только в канун полнолуния. Что касается барона, то лунный свет поверг его в транс. Взгляд его остановился, с губ слетали полубессвязные речи о луне, но он, верно, и сам не ведал, что говорит. «Она нас ненавидит, она нас убивает, и нет спасения». Мои предшественники сопротивлялись, вступали с нею в единоборство. Напрасно все они погибли, все до одного. И опять прежние банальные истории из хроники. Мои предки, им без сомнения было куда больше известно о тех узах, что соединяют Луну с судьбами саразенов. Глубоко в пыли веков сокрыта затерянная тайна. Оливье де Саразен, он еще знал секрет, да-да, знал, ведь недаром он отдал приказ стрелять по луне из пушек. Знал его и Мельхиор де Саразен, тот, что разослал по стране герольдов с трубачами и барабанщиками и сулил мореходам 4 фунта золота, да вдобавок драгоценности и ожерелья. Пусть только сбросят в океан тяжелые каменные глыбы, сбросят там, где луна каждый вечер поднимается из волн, чтобы совершать все новые злодейства. Припадок набирал силу, и был он много хуже того первого. Барон задрожал, лицо его исказилось, холодный пот выступил на лбу, глаза горели безумием. «Она убила моего ребенка! Это вы знаете?» — кричал он. «Убьет и меня! Иудина, Абразина, там, наверху, в ночном небе, окаянный желтый лик убийцы!» В полной растерянности я тщетно дергал сонетку, пытаясь вызвать кого-нибудь из слуг. И в этот миг, наконец-то, слава Всевышнему, появилась баронесса. Я ведь еще не рассказывал о баронессе, правда? Не знаю, была ли она хороша собой, но уж обыкновенной ее бесспорно назвать было нельзя. Я постараюсь описать ее, чтобы вы могли судить сами. Волосы у нее были темные, а глаза — голубые, что придавало ее лицу странное очарование. Всего же прелестней была ее походка. Эта женщина не шла, а как бы парила над землей. При встречах с нею меня всегда охватывала робость. С первого же взгляда она поняла, в каком состоянии находится барон, и тотчас приняла необходимые меры. Прежде всего, она закрыла ставни. Простая вещь. А ведь мне это даже в голову не пришло. Потом она погладила барона по руке, отерла с его лба капли пота, и все это, не говоря ни слова, с бесконечной лаской и нежностью. Барон начал успокаиваться. Мы с баронессой переглянулись, я почувствовал себя лишним, и она не стала меня удерживать. После этого я долгое время не виделся с бароном. Он много разъезжал и несколько месяцев провел в столице. Домой он вернулся с телескопом. Мне думается, в минуты просветления он решил, что зрелище астрономической реальности способно вытеснить тот мистический образ Луны, который он носит в себе. Вот для этого ему и понадобился телескоп. Дело, однако, приняло совершенно иной оборот. Как-то раз я встретил его здесь, в городе. Он только что вышел из здания Хагелевской страховой компании. Я проводил его до окружного управления. По дороге мы говорили о делах, которые привели его в город, как вдруг он презрительным, высокомерным жестом указал на небо. — Случалось ли вам видеть ее вблизи? — спросил он без всякого перехода. — Не случалось, ведь верно? Никогда. — А вот я... Он несколько раз энергично ударил себя в грудь. — Я видел. Да-да, видел. Коварное, порочное лицо, испещренное точно оспинами, множеством круглых пятен, следами дурных страстей. И средь этих желваков и язв сверху донизу тянется пролом, длинный, кроваво-красный пролом. Барон остановился, схватил мою руку и прошептал с довольным блеском в глазах. — Как от удара секирой! — он пронзительно рассмеялся. — Заброшенная, умершая тысячелетия назад, слабоумное отродье вселенной, да-да! — он выпустил мою руку. Прохожие удивленно оборачивались на него. Но он этого не замечал. «Я больше не боюсь теперь, когда узнал ее», — сказал он. «Все это в прошлом. Зато она боится меня, не выдерживает моего взгляда. Стоит только направить на нее телескоп, она прячется. Тащит со всех сторон обрывки туч и нагромождает перед собой. А если нет облаков и укрыться ей негде...» Она мечется по небу, да так быстро, что я едва успеваю следить. И исчезает она всегда в одном и том же месте, за стеной ротмистрова парка. Среди вязов и акаций я теряю ее из виду. Что ей там нужно, что она ищет, всегда в одном и том же месте. Надо бы предупредить Желтыня, что луна бродит средь его вязов. Он никак не мог отрешиться от этой мысли. Ротмистр в отъезде где-то в Венгрии все бросил и уехал. Когда он вернется, я не знаю. Но ему надобно непременно сообщить, что луна всегда в одном и том же месте, среди вязов и акаций. Желтень должен узнать. Между тем мы добрались до окружного управления. Быть может, мне следовало войти туда прежде барона, и предупредить чиновников, в каком он состоянии. Однако подумал я об этом уже задним числом, хотя там, по-видимому, никто не заметил ничего особенного, потому что, прощаясь со мной, барон опять говорил вполне спокойно и разумно. Эта встреча была последней. Спустя несколько дней разразилась катастрофа. Я вынужден теперь попытаться восстановить ход событий, приведших к катастрофе, и, конечно, не поручусь за достоверность всех деталей. 9 часов вечера. Барон стоит в эркере своего кабинета. Он нацелил телескоп в ночное небо и ждет, когда рассеются облака. Его снедает беспокойство, даже больше, чем беспокойство, безумный страх. Он размышляет о предках, павших в этом единоборстве. Луна гораздо на выдумке, может быть, она уже решила, какой смертью умрет последний в длинной череде ее врагов. Облака растаяли, начинается поединок. Вот она, луна. Желтый лик убийцы недвижно глядит в телескоп. Опять та же игра, что и вечером накануне. Луна бледнеет, чувствуя направленный на себя телескоп. Барон видит, как она робеет, как ее охватывает страх, как она мечется то влево, то вправо, хочет укрыться от глаз преследователей, и вот, наконец, отказывается от борьбы, бежит, зигзагами бежит с небес. Над парком господина Желтоня луна исчезает, ее больше не видно, она прячется в кронах деревьев. Барон не уходит. Поединок еще не завершен. На этот раз он обязательно разгадает секрет, узнает, отчего луна всегда скрывается здесь, над Ротмистровым парком. В ожидании окуляр телескопа скользит по стене парка, а барон ощущает себя прямо-таки Оливье де Саразеном, который обстрелял луну из гаубиц. Ага, проблеск света. Это она расхрабрилась и вынырнула из укрытия. Нет, это всего-навсего освещенное окно. Как же так? Ротмистр в отъезде, дом пуст. Значит, он внезапно воротился? Действительно, ротмистр. Барон узнал его в телескоп. Господин фон Желтонь вернулся, да не один, с ним женщина. Он обнимает ее, прижимает к груди, лунный свет ласкает белые плечи. Но что это? Луна стоит в небе и смеется. Бросает косые взгляды вниз на освещенное окно и хохочет, как безумная. Что же это значит? Луна смеется. В самом ли деле барон узнал женщину? Или просто догадался об истине? Сказать трудно. С громким криком он опрокидывает стол, бежит к двери, распахивает ее. Секунда, и он уже на лестнице. Нет, все было не так. По-видимому, барон вышел из дому, сохраняя деланное спокойствие. Только снял перед уходом со стены хлыст и взял его с собой. Как он очутился в парке, тоже неизвестно. Слуга ротмистра его не заметил. Впоследствии этот слуга не раз описывал мне зрелище, которое открылось перед ним, когда он прибежал на звук выстрела. Господин фон Желтонь замер у стены, поддерживая бесчувственную баронессу. На щеке у него багровел след от удара хлыстом, пальцы судорожно сжимали револьвер. Барон, забрызганный кровью, с открытым ртом лежал на полу, пуля ротмистра пробила ему горло. Рядом валялась дубинка, должно быть, он подобрал ее по дороге, чтобы вышибить дверь. И все это было залито серебряным сиянием. В отворенное окно струился свет луны. Такова история барона Саразена. Теперь она ваша. Можете распоряжаться ею по своему усмотрению. Я не думаю, чтобы у вас в столице его еще помнили. Он не был заметной фигурой ни в свете, ни в политической жизни. Лишь один единственный раз его имя попало в газеты. И случилось это в 1908 году. Вместе с Гарахом и Унгнат Вейсенвольфом он участвовал в достопамятном парадном смотре, которым австрийское дворянство почтило своего 80-летнего монарха.